«Что такое? Вы же собирались покинуть поселение?» Вышел к нам темный кот. «Господин староста, у меня есть к вам просьба», — решительно обратилась Ринаспир. «Прошу, выдайте мне класс монстров. Я хочу получить бонусы к скорости». «Интересный запрос, самка человека», — нахмурился старый кот. «Нам говорили, что вы когда-то сотрудничали с людьми, с темными эльфами тоже. Давали ли вы им классы? Покажись», — попросил староста. Ринаспир послушно стянула маску. «С ушами длинными, говорят, приходили люди. Но шкура у них светлая была, а не такая, словно в чернилах изваляли. Ты чего начинаешь, блохастый?» — возмутилась темная. «Прояви почтение к старшему, у кого класс спросишь?» Котенок лысый, оскалился черный грюз. «Ладно», — протянула Танша. «Так вы дадите мне класс, многоуважаемый староста? Желание ваше понятно, однако давать класс людям», — покачал головой темный ягуар. «Нас ведь другие монстры не поймут. Мне дриады дали класс», — слегка запинаясь, встряла Шантри. «Вот, покажись». Гномка сняла маску, явив себя во всей красе. Грюс внимательно осмотрел и обнюхал ее, после чего заметил: «И впрямь кустами ходячими пахнешь». «Что ж», — староста снова повернулся к претендентке на знатный кошачий класс. «Я готов исполнить твою просьбу, котенок, если ты докажешь, что достойна его. Разве мы не помогли поселению с орденом и пробужденными?» — заметила Танша. «И какой еще котенок? Мы благодарны вам, люди. Однако это не дает вам права залезать на одно дерево с котами. И что это означает? Что вы от меня хотите?» — вопросила темная. Черный грюс оскалился, что, по всей видимости, означало улыбку. «Давненько мы не отдыхали. Эй, коты, развлечемся». «Да», — донеслось от разных зевак со всех сторон. Услышавшие рык старейшины быстро подтягивались к центру и вскоре заполонили площадь в ожидании указаний. «Сегодня на закате», — вышел к подопечным староста, — «состоится наш традиционный забег. Мы отбили нападение ордена, почтили память ушедших. Жизнь должна идти своим чередом. Пусть ветер развивает шерсть, трава щекочет брюхо, а когти крошат камень под лапами. Пусть», — ответствовала толпа. «Разбивка стандартная по 5 уровней развития. Сегодня у нас особый гость в группе от 20 уровня, самка человека по имени Лилово-Серая Танша. Поприветствуем ее, Лилово-Серая, ура!» — раздался кошачий рык. Темная эльфийка негромко прошлась по старости и его родословной, недовольная, как он ее представил. «Хорошо, что благозвучие имелось не у Ринаспир, поскольку после сказанного оно бы определенно сильно просело. Кошаки разошлись по своим делам, да и мы отправились заниматься разными хозяйственными вещами. К сожалению, свою хижину у нас отобрали из-за заполонивших аванпост пробужденных котов, которым тоже требовалось жилье. Впрочем, шатер с кроватью был почти не хуже местных гостиничных номеров, если так можно выразиться про примитивные хижины с жесткими спальниками. Я немного побренчал на лютне, поштопал свою одежду. Каменный сет имел функцию самовосстановления, а остальные элементы, в том числе плащ, нет. А также попробовал сочинить серенаду третьей своей зазнобе. Чуйка подсказывала мне, что после смены класса Танша вполне могла потребовать свою порцию внимания. Шантри, пока освободилось время, занялась готовкой, запасая провиант на будущее. Кара чинила свою броню. Одна Ринаспир валялась в кровати, либо прогуливалась по Искалхирту, вызнавая нюансы грядущего забега. «Ты разве не была против получения классов от монстров?» — поинтересовалась светлая у заскочившей в шатер Танши. «Была, и сейчас против», — хмыкнула она. «Но дополнительные бонусы за первый класс у расы темных эльфов в пещере не валяются. К тому же Эд сказал, что ему нравятся кошки. Посмотрим, как он запоет, когда твое тело покроется густой кошачьей шерстью», — фыркнула Карамелька. «Я против воли представил Таншу, чья гладкая и такая приятная на ощупь фиолетовая кожа вдруг покрылась короткими звериными волосами, и мне стало нехорошо. Видишь, как он рожу свою кривит», — заметила Кара. «Ничего я не кривлю», — буркнул я. «Решение насчет класса она приняла сама. Ава-ва, да, подобный исход был бы для меня крайне неприятен», — вздохнула Ринаспир. «Ну да ладно, в конце концов, класс можно сбросить, хоть удовольствие это не из дешевых. Это платит». «Оплачу», — приподнял я бровь. «Так класс можно сменить», — пораженно воскликнула Шантри. «Ава-ва, не знала», — умилилась Ринаспир. «Ты намного храбрее меня, гномка. Я бы не смогла пойти на такой риск, зная, что обратного пути уже не будет». «Ох, ну, мне почти все нравятся», — проговорила Бекс. Теперь я приношу намного больше пользы отряду, и это не против моей внешности, но приятно знать, что я могу отыграть все назад и сменить класс, если захочу. Ага, только придется выложить сотни две или три кристаллов за сброс класса, поведал Ринаспир. Меня прошиб холодный пот, когда я представил, что Танше вдруг не понравится ее класс. Хаем, может, не будем рисковать? Думаю, мы сможем найти тебе наставника класса ассасин. Ну уж нет, я хочу посмотреть на дополнительные бонусы. Знаешь, шерсть по всему телу не так уж и плохо. Я тогда смогу гладить тебя в разных местах. Да, конечно, сузила она глаза в сомнении. Складно стелишь, милый, но лишь твоя реакция покажет истину. Вечером народ начал спускаться вниз, к стартовому баобабу, отмеченному красной лентой. Второе дерево с меткой находилось примерно в километре на западе. Всего категориям от 15 и выше левела требовалось пробежать 5 кругов, что составляло примерно десяток километров. Из кошаков, как я слышал из передач родного мира, скверные марафонцы. Связано это было с проблемами потоотделения и охлаждения тела. На короткой дистанции им, конечно, не было равных. Тем не менее, здесь подземелье с его игровыми условностями и своеобразным балансом между всеми игроками, а не реальный мир. У Танши есть бонус от напарника кошачьих в целых 40 плюс подвеска скороступа, высокие параметры ловкости и соответствующие ачивки. Не запрещалось использовать и ускоряющие навыки. Темная действительно бегает очень быстро. Выносливость на дистанции же зависела отчасти от соответствующего параметра, но также от телосложения, расы и тренированности. Сильно сомневаюсь, что Ринаспир уделяла раньше время тренировкам бега на дистанции, хотя в тот раз двигалась темная весьма бодро, когда мы удирали от монстров к стражникам Карстейна. Ко всему прочему, кошаки вместе с псами обладают особой способностью передвигаться на четырех лапах, получая буст к скорости. После того, как дневная жара уступила место вечерней прохладе, начались первые забеги 5-9 уровней. Подавляющее большинство пользовалось своей родовой способностью, хотя некоторые предпочитали бежать на двух задних лапах. Преодолеть испытуемым, среди которых были как детеныши, так и немногочисленные взрослые собиратели, требовалось всего 3 круга. Поначалу бегущие на четырех лапах серьезно вырвались вперед, но под конец они начали сдавать и выдыхаться. Марафонцы на двух лапах принялись сокращать дистанцию, и некоторые смогли даже обогнать товарищей. Но призовые места все равно заняли бегуны на четырех лапах. Наблюдать за кошачьей олимпиадой было забавно. Я болел за тех, кто бежал на двух лапах в знак солидарности. Черный Грюс сверху комментировал забег, отмечая победителей или потешаясь над оступившимися претендентами. 10-14 уровней бежали 4 круга. После них настало время группы 15-19, а дистанция увеличилась до 5 кругов. В этом забеге одному бегуну на двух ногах чудом удалось занять третье место. Правда, он использовал ускорение по КД, что не запрещалось правилами. Солнце частично скрылось за горизонтом. Коты развесили в некоторых местах светляки, чтобы дорогу было лучше видно. Я присовокупил свой шар света, подвесив рядом со стартом. Настало время нашей дорогой спутницы. Танша вышла на старт вместе с остальными претендентами, сняв маску. Всего я насчитал около 3 десятков котов, которые попали в категорию 20-24 уровня и изъявили желание поучаствовать в соревновании. Танша потянулась, разминая руки и ножки. Длинноногая высокая изящная красавица с платиновыми волосами и темно-фиалковой кожей выделялась на фоне остальных претендентов. На этот раз эльфийка благоразумно избавилась от своей легкой брони, поскольку она все же давала небольшой штраф к скорости передвижения. Осталась в открытом топе и коротких шортиках. Ее одежда оставляла не так и много простора для воображения, выгодно подчеркивая шикарную фигуру. Обычно я видел Таншу либо в броне, либо в серой вуали и маске, либо обнаженной в постели. А такой вид спортсменки-красавицы тоже очень даже неплох. Я залюбовался темной эльфийкой, разминающейся в лучах заходящего солнца и подвешенных фонарей. «Хороша, зараза, лыбишься словно старый извращенец», — буркнула рядом Кара. «Да и плевать, моя Танша великолепна. Давай, ты их сделаешь», — крикнул я своей фаворитке. Ринаспир обернулась в нашу сторону и послала мне воздушный поцелуй с самоуверенной улыбкой. Наконец соревнующиеся собрались возле стартовой отметки. От них отделился Риус. Странно, что там делал низкоуровневый кошак. Видимо, давал последние напутствия друзьям. «Готовы?» — рявкнул сверху Грюс. «Когти наружу, лапы врозь, хвосты трубой. Марш!» Толпа сорвалась с места. бегуны на четырех лапах сразу вырвались вперед, оставив в том числе и Таншу позади. Темная не стала брать сходу высокий темп, однако уже вначале сумела обогнать большую часть котов, предпочитающих участвовать в забеге на двоих лапах. Народ активировал ускорение, и знающие данный навык совершили заметный рывок. Правда, на длинной дистанции ускорение не поможет тем, кому не хватает выносливости. Вскоре соревнующиеся превратились в точки на горизонте, освещаемые редкими магическими светильником, а затем начали возвращаться к зоне старта первые обогнувшие дерево метку. Ринаспир двигалась примерно в середине строя бегущих. Мои глаза прикипели к блестящей от пота фиолетовой коже и развивающимся на ветру серебристым волосам. Спортивного нижнего белья для дам тут не выпускали, так что я смог вволю налюбоваться на скачущие спелые дыньки. Ринаспир даже успела бросить на меня краткий взгляд, пробегая мимо, словно бы желая убедиться, что я смотрю только на нее. Я и смотрел. Кажется, она упивалась собственной сексуальностью, которая отражалась в моем жадном взоре. Иногда на дороге появлялись надоедливые лавовые вулканчики, из-за чего соревнующимся приходилось бросаться в сторону и оббегать опасное место. Своеобразный бег с препятствиями. К третьему кругу Танша смогла отвоевать несколько мест. На четвертом многие коты, бегущие на четырех лапах, начали сдавать. Ринаспир стремительно сокращала отставание. «Танша, ты сможешь!» — крикнула Шантри, когда темная закончила четвертый круг и вышла на последний. На сей раз Ринаспир уже не выглядела такой расслабленной, как после первого круга. Грудь ходила ходуном, а пот лил ручьем. Однако темная неумолимо двигалась вперед, обходя одного кошака за другим. Спустя еще какое-то время показались бегуны последнего круга. В основной куче находилась и Танша. Мы принялись, как и другие зеваки, кричать во весь голос, подбадривая своих фаворитов. На последней сотне метров Ринаспир совершила выдающийся рывок и сумела все-таки урвать призовую позицию. Мы двинулись ей навстречу, и мокрая эльфийка бросилась мне на шею, повиснув. «Уф, я сейчас сдохну. Не стоило вчера так много пить, фух. Хорошо постаралась», — похвалил я. «Недурно», — соизволила отвесить комплимент Кара. «Молодец. Второе место, это здорово», — искренне поздравила Шантри. «Эфуха, хочу залезть в прохладную ванну, и чтобы мне потер спинку симпатичный юноша», — замечталась Ринаспир, глядя на меня через полуприкрытые веки. «Потереть могу, но ванну не обещаю», — хмыкнул я. «Поздравляем победителей», — откликнулся сверху староста. «Полосатый Мриус, лилово-серая Танша и трехцветный Вакру. Если он мне после этого не даст класс, я ему хвост откручу», — проворчал Ринаспир угрожающе. Солнце скрылось за горизонтом, а воздух уже достаточно остыл, чтобы не помирать от жары в раскаленной саванне. Мы дали Танше напиться и передохнуть, после чего забрались с помощью Сциллы наверх и уселись возле края площадки, где помимо нас находились и прочие зрители. Сверху открывался неплохой вид на соревнующихся. Танша устало плюхнулась мне в ноги, пользуясь своим положением героини дня. Я не стал ее разочаровывать, обхватил за талию и оказал множество приятных ей знаков внимания, особо отметив шейку и чувствительные длинные ушки. Пока мы миловались, внизу завершился следующий этап состязаний между участниками 25-29 уровней. Следующими вышли все 4 кота 30+ левела, включая старосту. Хоть черный Гриус был не молод, но глава деревни смог в итоге прийти первым. Коты еще состязались на скорость на короткие дистанции, а также устраивали тренировочные поединки, но основной ивент на этом завершился. «Все-таки ты умничка», — заметил я темный. «Не думал, что ты сможешь войти в тройку призеров среди 20-х уровней. Соперники ведь все уже класс взяли, в отличие от тебя. Ава, помнишь те зелья скорости и ловкости, которые мы купили для сражения с ведьмой?» Наклонилась она к моему уху с ухмылкой. «Они пригодились. Ах ты моя лиловая читерша», — произнес я негромко, принявшись ее щекотать. «Вот тебе наказание. Пощади, у меня все тело болит». Пока мы дурачились, сзади тихой сапой подкрался Риус. «Поздравляю с отличным итогом». Кот выглядел несколько озадаченным. «Перед забегом я попросил ребят дать сопернице призовое место, Энриус. Так я хотел хотя бы частично отплатить вам за свиток воскрешения. Но поговорив с котами после состязаний, я узнал, что они и не поддавались. Второе место, отличный результат. Моя Танша и без чужой помощи справилась превосходно. произнес я с гордостью. Ну а про зелье упоминать лучше не стоит. Спустя несколько минут наконец освободился Грюс. Мы поднялись с помоста и встали перед правителем из Клхирта. Староста еще раз поздравил и предложил Танши на выбор несколько классов, которые могли дать наставники из Клхирта. Однако шаманов и воинов пришлось сразу отсечь, поскольку ни характеристики, ни текущий базовый класс не позволяли на них перейти. Лучников, к слову, у котов и волков не было. Ринаспир выбирала между двумя вариантами. Классом тени, классом коготь. Грюс кратко обрисовал особенности и доступные навыки каждого класса. Признаться, у меня не было каких-то дельных мыслей. Оба класса имели свои плюсы и минусы для нашей пати, хотя на словах оценить их не так-то просто. Танша обернулась, взглянув мне в лицо с немым вопросом, однако я просто покачал головой с улыбкой. Касательно тактической боевой составляющей отрядов или билдов ловкачей, темная разбиралась в этом не хуже меня, так что я решил, пусть сама выбирает. Тень, решилась эльфийка, будь по-твоему, лилово-серая Танша. Дальше староста, судя по всему, дал претендентке задание на получение класса, которое Ринаспир приняла. Было хорошо заметно в свете магических фонарей, что она нервничает. Темная эльфийка окуталась желтым светом с ног до головы, будто коконом, их которого спустя несколько секунд вылупилась обычная Танша. А, нет, я не заметил сначала серые кошачьи ушки, выросшие у нее на макушке, поскольку по цвету они не отличались от серебристых немного растрепанных волос девушки. Обычные остроконечные эльфийские уши, к слову, никуда не делись. Мы вместе со старостой и еще несколькими знакомыми котами с любопытством рассматривали преобразившуюся девушку. «Че, что вы так пялитесь? У меня что-то с лицом». «С лицом у тебя все в порядке», — заверил я. Сначала она потрогала его рукой. «Ава, шерсти нет». Затем Ринаспир достала маленькое зеркальце и принялась внимательно себя рассматривать. «Великие боги, что это за мохнатые отростки у меня на голове? Неплохие уши, котенок. Жаль, ты все еще лысая», — с легкой насмешкой произнес черный Грюс. «Удачи вам, люди». С этими словами староста покинул нашу компанию. «Какая мерзость, я же теперь почти как кошколюдка. Интересно, их можно оторвать?» Ринаспир принялась силой дергать себя за кошачьи уши. «Перестань», — рявкнул я, — «ты же себе только навредишь. Смотрите, у нее еще и хвост». Обошла ее сзади Шантри. «Че, что, какой к демонам хвост?» — обернулась Ринаспир, желая высмотреть ненавистный отросток. «А во, ты им можешь двигать», — восхитилась Бекс. «Да он как-то сам собой шевелится», — пробормотала темная растерянно. «Хо-о, ты теперь и впрямь наполовину монстр», — усмехнулась Карамелька. «Чего и следовало ожидать от подобных гадких классов. А что если взять и отрезать хвост?» Принялась Танша размышлять вслух. «Бывают же критические травмы с утерей конечностей. Ты совсем крышей поехала», — возмутился я. «Насколько далеко же простирается твоя нелюбовь к монстрам?» Ринаспир наконец схватила себя за хвост, который словно бы пытался уворачиваться от попыток себя поймать. «Не советую делать подобного, Эмиу», — предостерег Риус. «Не знаю, как у тебя, но у нормальных котов после потери хвоста сразу теряется возможность быстро бегать на четырех лапах. Я не собираюсь так бегать, у меня и лап нет», — воскликнула она нервно. «Спокойно, Натах, давай не будем делать необдуманные поступки». Вспомнив в конце концов про свою подругу из красного приюта, Большую Харту. Разве она настолько ужасна? Нет, но, для благородной темной эльфы стать частично зверолюдкой и падать ниже уже некуда. Вроде бы потихоньку истерика Ринаспир заканчивалась. Вот уж не думал, что она будет так бурно реагировать на вполне милые и невинные серебристые ушки и хвостик. «Но ты ведь сама хотела», — заметила Диварсин. «Да, но теперь, когда я осознала, что останусь такой надолго, все совсем иначе, чем мне казалось раньше». Чисто на мой эстетический вкус, темная эльфийка и раньше выглядела достаточно экзотично и привлекательно. Кошачьи части тела казались мне немного перебором, как будто кто-то затюнинговал и так потрясно выглядящую тачку. Но сказать, что она стала вдруг выглядеть менее красивой, было нельзя. Пожалуй, мне тоже надо немного времени, чтобы привыкнуть к случившимся с ней изменениям. В конце концов, я давно хотел заиметь в свою пати кошколюдку. «Получи, распишись, Эдик. Не понимаю, чего ты так переживаешь. Выглядишь великолепно». «Точно?» – протянула она с сомнением. «Вне всяких сомнений. Точно-точно, дамагом клянусь». Темная все еще пребывала в сомнениях. Похоже, убедить ее будет не так-то просто. Ладно, можно мне потрогать твои ушки? Неожиданно на лицо Ринаспир выползла хороша знакомая нам ехидная улыбка. Так сильно хочешь потрогать? Да, ответил я честно. У тебя фетиш на кошколюдок или как? Теперь можешь считать, что да, взглянул я на нее со значением. Ава, тогда трогай, только осторожно. Второго приглашения мне не требовалось. Я подошел поближе и аккуратно потрогал пальцами новые части тела Танши. Первым из присутствующих продегустировал кошачий коктейль, так сказать. Ушки у Ринаспир оказались мягкими и не менее чувствительными, чем эльфийские. Пушистый серый хвостик словно бы жил своей жизнью, отображая эмоции хозяйки, как это делали длинные уши у светлой. Темная, в отличие от своей дальней родственницы, хорошо владела лицом и ушами. Теперь же появился неплохой индикатор ее настроения сзади, который во время обследования игриво подергивался. Правда, сосредоточившись, Ринаспир смогла обуздать и взять под контроль свой хвост. Похоже, после тренировок она сможет более осмысленно им управлять. Видимо, я слишком долго теребил и поглаживал ее новые части тела, поскольку темная заметила с ухмылкой. Ава-ва, еще не наигрался? Похоже, тебе и впрямь нравится мой новый облик. Но ты ведь говорил, что в твоем мире нет зверолюдов. Нет, но некоторым бы очень хотелось иметь подобных соседей. Жаль, что подобные мысли разделяют немногие эльфы, передернула плечами Танша. А нам можно? Попросила Шантри. Сегодня, разрешаю, милостиво откликнулась Ринаспир. Шантри с Карой также обступили однопартийцу и принялись с интересом исследовать ее уши и хвост. Из других изменений, теперь ее зрачок сужался вертикально при ярком свете, хотя вечером разница была почти незаметна. В остальном тело Танши осталось прежним. Ее даже полукошкой или кошколюдкой особо не назовешь, внешность темной эльфийки превалировала. Как и в случае с Шантри, у которой гномья составляющая осталась основой внешнего вида и строения тела. По итогу можно заявить, что монстроклассы хоть и вносили изменения, но незначительные. Так что и я сам стал чуть менее переживать за свое преобразование, ведь я также подумывал взять соответствующий класс. Любителем рептилий я не являлся, пускай и сдружился со Сциллой, однако, если судить по достижениям, чешуйчатые являлись наиболее магически сильным видом в подземелье. Так что и мне, дабы использовать свои бонусы на полную, стоит пойти по данному пути. Значит, ты не собираешься сбрасывать класс, уточнил я на всякий случай. Я вся в сомнениях, но ты можешь попробовать переубедить меня, произнесла она томным голосом. Попробую, усмехнулся я. Девчонки, погуляйте пока, или можете второй шатер разбить. Разобьем, и подальше от вас. Веди себя прилично, темная, и не кричи на весь Искалхирт, дабы нам не пришлось краснеть потом, обронила Карамелька. Ничего не могу обещать. Весь вечер я потратил на убеждение Танши Ринаспир в том, что ее изменения меня более чем устраивают. Кажется, темная осталась удовлетворена проверкой. Я заметил, что и характер эльфийки слегка поменялся. Стал более игривым и непостоянным, что ли. Плюс она стала больше царапаться и даже прикусывала иногда в порыве страсти. После очередного раунда голова темной покоилась у меня на груди. Было заметно, что она уже насытилась. Вдруг Танша ободнула меня головой в подбородок, мазнув мягкими ушками. Еще, мне кажется, тебе лучше передохнуть. Я про другое. Погладь меня у еще раз. Хмыкнув, я положил руку ей на макушку и принялся мягко поглаживать ее разметавшиеся серые волосы, не забывая про мохнатые ушки. Скорчив до нельзя довольную мордашку, эльфийка удобно устроилась у меня на груди и, мне даже показалось, замурчала. А спустя несколько минут и заснула, так что мне пришлось очень аккуратно выбираться из-под кошки. К счастью, сексуальные аппетиты Танши остались без изменений, поэтому я смог после нее уделить время Шантри, которой тем более устраивать постельные марафоны не требовалось. Следующее утро мы посвятили тестированию новых способней Ринаспир, которые оказались весьма любопытными. Чтобы соответствовать требованиям класса темной, потребовалось потратить все свои свободные пункты в ловкость. Характеристики. Свободных очков – 0. Сила – 20 плюс 2 плюс 2. Ловкость – 28 плюс 8 плюс 2. Интеллект – 11 плюс 1. Выносливость – 18 плюс 2. Класс – кошка-тень-лучник. Достижение. Напарник кошачьих, друг кобальдов-убийца – акт. Друг земноводных, враг растений – акт. Враг эльфов – акт. Послушник паломников – акт. Название класса меня позабавило, но я не стал над ней подшучивать, опасаясь, что Танша воспримет подколы серьезно. Кстати, у кошаков аналогичные классы обозначались просто тень, но поскольку для людей данные классы не являлись родными и требовали некоторой перестройки организма, добавлялось также название типа монстра. «Теперь тебе больше подходит имя Таня», — заметил я. «Как пожелаешь», — закатила темные глаза, давно привыкнув к тому, что я обращаюсь к ней по-разному. Родной бонус темной эльфийки возрос до плюс 4 к скрытности. Пожалуй, среди нас всех бонус темный являлся самым годным. Ловкость светлых эльфов и силу гномов можно заменить прокачкой характеристик, у людей вообще дурацкий небоевой бонус, а вот скрытность так просто не поднимешь. 4 дополнительные единицы – это много, если учесть, что плащ обычного ранга добавлял 2 пункта, а другого типа стандартной экипировки и не существовало на усиление данного показателя. Также Танша получила кошачий бонус. Плюс 10 к скорости передвижения. Это первая итерация расового перка, как и у Шантри. Другие кошаки на 20 левели получали уже 20. Тем не менее, лишней прибавка к скорости передвижения не бывает. Стоит отметить, что скорость атаки и скорость передвижения – совершенно разные вещи. Быстрее махать железками от подобных усилений Ринаспир не стало. Бонусы на лучника ей в свое время выпали весьма годные. Плюс 15 к скорости атаки фи с оружием и плюс 15 к фи с урону. Кошка тень добавила. Плюс 25 к скрытности и плюс 5 к вероятности нанесения критического удара. Нам повезло. Никто из темных эльфов ранее не брал класс тень, поэтому Ринаспир получила и бонусы за первое взятие класса. Плюс 15 к скорости атаки оружием ближнего боя и плюс 50 к силе критического удара. Более чем неплохо. Вероятно, теперь ей лучше сменить подвеску скороступа на ожерелье, которое повышает вероятность крита. Дополнительные 50 выглядит круто, вот только даже с 20 шансами на крит итоговый ДПС возрастает всего на 10, тогда как простая ачивка на прибавку 15 к физ урону дает больший эффект. Но если подойти к делу правильно, подобрать пассивку, экипировку и соответствующие навыки, то можно извлечь солидную выгоду из данного билда. В любом случае критические удары хоть и не сильно повышают ДПС, зато сбивают противника с толку и могут сильно выручить в трудной ситуации. Из перков пропали только навыки лучника. Больше ими пользоваться Ринаспир не могла, пойдя по пути кошачьего аналога ассасина. Некосин, хех. За квест на повышение 20 уровня Наташка вытащила редкие шипастые поножи, отлично дополнившие ее колючий сет. У котов имелись две видовые особенности: бег на четырех лапах и когти оружия. У зверолюдов, к примеру, существовала только вторая, бегать на четырех конечностях они не умели. Зачастую у зверолюдов оставались вполне человеческие руки, но при желании они могли трансформировать их в грозное оружие. К большому удивлению как нашему, так и Риуса, который помогал нам разбираться со способностями, Танше не получила себе звериные когти. А я ведь подумывал, что серебряный коготь, подаренный котенком, нам теперь будет кстати. Тем не менее я преподнес темный коготь в подарок, авось, когда и пригодится. Вторым сюрпризом для нас явился тот факт, что Ринаспир досталась возможность бега на четырех конечностях. Вроде бы физически эльфам с их телосложением делать это должно быть крайне неудобно, однако система решала данные проблемы. При переходе в особое состояние ноги и руки Танши получали возможность изгибаться и растягиваться нечеловеческим образом, что самой испытуемой дискомфорта не доставляло, хотя со стороны выглядело слегка странно и забавно. Однако я опять сумел сохранить серьезное лицо, пока Ринаспир неуклюже скакала по саванне бесноватой кошкой, только познающей открывшиеся ей возможности. Танша в данный период времени была крайне чувствительной ко всему, что касалось ее новой внешности или класса в целом. По молчаливому согласию мы старались избегать насмешек. Даже карамелька умерила свой едкий нрав. Животная стойка начального ранга прибавляла дополнительные 15 к скорости передвижения, но давала штраф, из-за которого Танша уставала быстрее. Навык отображался в статусе и имел возможность прокачки кристаллами на 15-30 уровнях развития в звериную, а затем и в хищную стойку. Но мы пока не спешили расставаться с дорогими кристаллами. Дело в том, что для активации режима звериной стойки нельзя было держать в руках оружие, только свои кулаки или выдвигаемые когти. Также нельзя носить среднюю или тяжелую броню. Переход в режим не занимал много времени, а вот на то, чтобы обнажить или наоборот спрятать кинжалы в быстрые слоты пояса, уходило какое-то время. В бою скакать туда-сюда в стойке зверя, возясь с оружием, будет не слишком удобно. В общем, мы пришли к выводу, что кошачьи способности Танши пока что бесполезны, но, если удастся получить родовую способность когтей, тогда можно будет подумать, сравнить, какой способ ведения боя эффективнее, исследовать ему в дальнейшем. Пока что Ринаспир продолжила носиться со своими кинжалами мимо мобов, тестируя свои новые бонусы. Мы немного попрактиковались на бездушных в разных формациях. Благодаря своей скорости темная могла некоторое время танчить почти неограниченное количество мобов. Просто, потому что они не могли ее догнать. Хотя многие кошаки саванны являлись исключениями из правила из-за своих выдающихся скоростных качеств. Тем не менее, бездушные монстры гонялись за Таншей не особо долго, предпочитая переогреваться на другие цели. Больше нас поразила тренировка, которую решила устроить сама Танша. Темная вышла из пати, после чего принялась сражаться против нас всех. Разумеется, мы не действовали в полную силу. Кара не активировала агр, а я от греха подальше не пользовался заклинаниями. Вместо этого пытался огреть шуструю девку своим обсидиановым посохом. Получалось плохо, но самое интересное крылось в значительно повысившейся скрытности кинжальщицы. Даже при свете дня и с моим высоким уровнем восприятия я порой умудрялся терять Таншу из вида, будто бы какое-то наваждение окутывало твой разум, заставляя не замечать скачущую неподалеку противницу. Не зря темная добавила к своим очевкам убийцу, а также врага эльфов, оба прибавляли скрытность. На моего палача темная тоже облизывалась. Вроде как ей не так уже много осталось до следующего достижения в данной кровавой линейке. Риус поведал известную ему информацию о классе тени, и один специализированный активный навык 20 уровня заинтересовал и обрадовал эльфийку. Назывался он «Тайный рывок» и, по словам кошака, позволял игроку мгновенно перемещаться к близкой цели за спину, и при этом следующая атака имела удвоенные шансы нанесения критического удара. Это же навык ассасина. Эд, мы ведь купим его. Скорее утвердительно, нежели вопросительно произнесла Танша. Конечно купим, дорогая. Также кошак напомнил про другой профильный навык, теневой шаг, который являлся продолжением линейки хамелеона, но попутило в качей. Перк представлял собой личный баф на короткое время, позволяющий ассасину значительно повышать скрытность, пока он находится в тени. В бою данный навык также показывал высокую полезность. Если мы уже теряли иногда Таншу из виду, то с теневым шагом она будет буквально растворяться в воздухе при хождении в тень, где бы только средства раздобыть на все ништяки. Мне кажется, что мы развивались слишком быстро, так что наши финансы не поспевали за нашими нуждами. Ведь обычно авантюристы до 20 левела качаются годами, успевая скопить на охоте требуемые средства, либо выбить навыки самостоятельно. Мы же в основном фармили деньги на других игроках, да еще и тратили на камни пробуждения, которые значительно ускоряли прокачку. Наконец кошка-эльфика остановила свой смертельный танец, перестав нас терзать. «Ну что, больше не хочешь спарринговать?» – спросил я, получив уже с десяток неглубоких царапин и уколов. Прорехи в каменной тунике неспешно затягивались. «Няу!» – отрицательно помотала она головой. «Няу!» – приподнял я брови. «Нет, я хотела сказать, на сегодня хватит. Мы ведь собирались в Талидаур за залогом, поспешим. Похоже, Темной не хотелось, чтобы мы заостряли внимание на ее милой оговорке. Я не стал над ней подшучивать и на этот раз. Недавно пробудившиеся кошки бывают весьма чувствительны и обидчивы. Хоть когтей Ринаспир не появилась, острые кинжалы оставались всегда при ней. И вообще, ты не забыл, что обещал и мне песня усочинить? Не забыл. Прямо сейчас? Спросил я. Вроде мы никуда не торопимся, обронила Танша. Кажется, в ее речи все больше проявлялся кошачий акцент. Уверена, что хочешь, чтобы мы стали свидетелями его творческих потуг, скептически заметила Карамелька. Ава-ава, так даже интереснее, усмехнулась темная. Я нашел удобную кочку, присел и достал лютню. Мелодия оставалась той же самой, только слова менялись. Так что я быстро приноровился к ритму, привычно тренькая по струнам. И ты нужна мне очень тоже, словно вода в сухой пустыне. Всех мне милей ты и дороже, да будем вместе мы отныне. И ты нужна мне очень тоже, я об улыбке твоей грежу, о мягкой, шелковистой коже, о длинных ножках во сне брежу. И ты нужна мне очень тоже, твои лиловые подушки, нужны мне каждый день, похоже, твой серый хвостик, твои ушки. И ты нужна мне очень тоже, кто же в бою прикроет тыл, хочу я видеть в своем ложе, твой страстный и горячий пыл. Ава-ава-ава-ава, поднесла ладонь к щеке Танша, самодовольно улыбаясь. «Прекрасно, настоящий поэт, не слушай этих клуш. Надеюсь, однажды я увижу, как ты триумфально выступаешь на светском рауте в одном из домов Эллингаста». После этих слов Ринаспир крепко меня обняла и поцеловала. Возможно, ее реакция на мое творчество не была самой искренней, но мне все равно было приятно. Мы попрощались с Риусом, который также высоко оценил мой артистизм, после чего уселись в экипаж и направились в сторону Талидаурс. Пару раз во время нашей охоты я получал сообщения от Хванбутинка рейдах ночников, но спешить на помощь нам теперь особого резона не было, да и не успели бы попросту добраться с саванны к зиккуратам до ухода орденцев обратно через портал. Глава 4. Во второй половине дня мы достигли крепости прохода. Вот только пускать наверх нас почему-то на этот раз не хотели. Поганые людишки, знайте свое место, валите на свои этажи, нечего шастать по нашей территории. Прорычал на нас массивный орангутанг по имени Антбонге, целясь в нас из рарного лука. Мы стояли у подножия зиккурата под крепостными стенами, находясь под прицелом нескольких стрел. «Ты варежку-то прикрой, макака драная, и зубочистки свои убери», — высказал я недружелюбно. «Не тебе решать, имеем мы право входить в крепость или нет. Браслет видишь, возможно, вы и подкупили кого-то из старейшин Крангаста, но внутрь Талидаурс мы вас не пустим. Что за отношение? Кто-то из людей твою любимую собачку убил или как? Людишки убили мою сестру и родителей. Еще слово, и я дам приказ открыть огонь. Убирайтесь», — разъярился Антбонге. «Еще конфликта на ровном месте тут не хватало. Только мы наладили связи с монстрами». «Хорошо, тогда попробуем иной способ», — произнес я. «Мы отошли на всякий случай от стен, а я отправил сообщение Хванбутинг. Милая моя четырехручка, представляешь, нас не пускают в Талидаурс по какой-то надуманной причине. Не могла бы ты разобраться со стражниками у южного входа? Заранее благодарствую». Довольно быстро мне пришел ответ. «Прошу вас воздержаться от подобных обращений в мою сторону». Вскоре к стене спустилась и Хванбутинг, принявшись сходу распекать нерадивых стражников, а Антбонге даже прописала классный двойной хук с обеих правых рук разом. Военачальник Даргот дал свое разрешение на проход в крепость. «Не вам, башки пустые, решать, кто имеет право входить в Талидаурс, а кто – нет». Услышали мы, как Хванбутинг распекает охранников крепости, когда подошли поближе. «Поднимайтесь», – скомандовала горилла. Мы, наконец, забрались по балкам на вершину крепостной стены. Обруганные стражники зыркали в нашу сторону крайне недобро. «Ничего не поделаешь. Среди монстров всегда будут оставаться те, кто людей на дух не переносит, сколько бы мы подвигов не совершили. Ну а мы не сундук с кристаллами магии, чтобы всем нравиться. Я слышала, вы схлестнулись с ночной ведьмой», — заметила Хванбутинг, когда мы перешли на один из нижних ярусов зиккурата. «Довелось пересечься. Одного пушистого товарища потеряли и четверых пробужденных. Слишком имбовая у нее суперспособность. Мне б такую. Говорят, за навыки от богини ночи приходится платить весьма дорого», — выдала горилла. «Да и он не радует, по слухам. Мы немного поиздержались, поэтому хотим вернуть оставленный залог». Я протянул кольцо контакта владелице. «Спасибо за сотрудничество. Ненадолго же хватило вашего энтузиазма, люди». Хванбутинг приняла кольцо, передав взамен наши 5 золотых. «Впрочем, за помощь с ночным орденом Талидаурс признательна вам. Даргот распорядился, чтобы вам предоставили доступ в проход. Уж не знаю как, но старейшинам Крангаста удалось его убедить. Если мы узнаем, что вы сливаете информацию о наших оборонительных укреплениях людям, можете сразу прощаться с жизнью. Мы достанем вас и в Эллингасте. Как вы могли такое подумать? Мы самые верные и надежные союзники монстров». «Союзники, я вижу, что вы преследуете здесь исключительно собственные цели, и на монстров вам плевать. У вас больше нет ко мне никаких вопросов, разве что парочка. У нас скопилось немного еды, и мы желаем безвозмездно пожертвовать ее крепости. Примите ли вы наш дар, еду? Талидаурс всегда пригодится лишний кусок», — проговорила Хванбутинг. Появившееся уведомление о квесте на добычу пищи порадовало меня среди логов. За время охоты в саванне мы успели скопить некоторое количество припасов. Ведь после получения достижения напарник кошачьих я перестал делиться едой с кошаками. Следующий этап достижения нам пришлось бы фармить очень долго даже с пробуждением. Я закрыл 2 задания по 10 порций еды каждые. Пускай, данные квесты приносят нам мало профита, но рано или поздно достижения на приматов откроются. «Пробужденные обезьяны вам точно не нужны, может хотя бы десяток штук», — продолжил я, — «не нужны, и хватит относиться к разумным монстрам словно к товару на рынке», — рыкнула горилла, после чего двинулась по лестнице наверх и бросила на прощание: «Легкой охоты, жаль, ачивка на инту мне бы определенно пригодилась. Похоже, придется фармить врага, чьи бонусы уже особо не впечатляли после напарников. С другой стороны, у нас все равно нет денег на обновление камня пробуждения. Надо будет поправить свое финансовое положение в руинах, но сначала классы. Первым делом мы походили по лавкам крепости, однако найти в свободной продаже тайный рывок для Танши не удалось, в то время как в Искалхирте нам предлагали книгу навыка за 1500 золотых, да и в Крангости в продаже наверняка имеется. Зато я реализовал парочку красноцветов, которые успели распуститься на голове нашей ненаглядной полудрядки, хотя половиной тут и не пахнет, скорее квартирон дриада. Удалось выручить всего 50 серебра, поскольку у монстров цены на данный ингредиент ниже, чем в людских городах. Если так подумать, то мы вполне можем наладить заработок на торговле между монстрами и людьми. Конечно, мы будем не единственными на данном поприще, но все равно прибыль выше, чем просто держать лавку в поселке. Правда, данное занятие казалось мне скучным и не соответствующим нашей героической пати. Плюс конкуренты наверняка не обрадуются. В любом случае без нормального доступа в Эллингаст говорить о торговле рановато. Пока что мы решили немного развеяться, а также обсудить планы на будущее, поэтому мы оккупировали столик в той же таверне с хозяином орком, в которой останавливались в прошлый раз. В который раз я имел возможность убедиться в том, насколько же орки уродливы. Лицо будто у помеси летучей мыши с инопланетным хищником. Но по крайней мере орки знают толк в выпивке, да и мясо подают отменное. А половине в кружку пива, я решил поднять важный вопрос сегодняшней повестки дня. «Карамелечка моя любимая, ты уже решила, у кого класс желаешь взять?» «Че, что значит у кого? Я все так же хочу стать рыцарем», — откликнулась она агрессивно. «Я вижу, к чему ты клонишь. Не собираюсь я брать класс у монстров. Зачем же так кричать, дорогая? На нас уже косится. И чем тебе классы монстров не понравились? Карасшанай стали лишь еще прекраснее и желаннее в моих глазах. Просто ты извращенец и монстролюб», — парировала светлая. «Ну вот, опять благозвучие упало из-за тебя. Как будто я заставляю тебя обзываться. На твои действия реагировать иначе невозможно. От рукоприкладства я и так стараюсь воздерживаться. Весьма любезно с твоей стороны», — съязвил я. «В общем, мне ни капельки не хочется стараться выглядеть привлекательнее именно в твоих глазах. А Ваня, как мило», — ухмыльнулась Ринаспир. «А ты не забываешь об одной важной вещи, лапочка». «А чем же? И хватит меня так называть. Разумеется, а великолепных бонуса за первого представителя своей расы. Эльфов-рыцарей до тебя были тысячи. Никакого бонуса за данный класс ты не получишь. Подумаешь, невелика потеря», — протянула Кара. Я почувствовал в ее голосе нотки сомнения. «Кажется, совместными усилиями мы сможем ее дожать. Шана, как тебе бонусы за первого представителя?» — поинтересовался я у гномки. «Замечательно. Один дополнительный призванный питомец, это здорово. Не говоря уже про бонус к лечению. Теперь я не чувствую себя бесполезной. А ведь ты еще бонус дриад заполучила», — добавила Танша. «Да, 20% к здоровью призванных существ», — закивала гномка. «Еще и красноцвет приносит нашей группе деньги. Ну разве не прелестно?» — умилился я. «Сплошные плюсы. Танша, а ты чем можешь похвастать?» «Я в курсе о бонусах темной», — проворчала карамелька. Однако Ринаспир, поддерживая нашу игру, не обратила на нее внимания, принявшись с придыханием перечислять все свои плюшки. «Ава, столько всего. Тут и скорость атаки возросла, а также критический удар вырос со 150% от базового уровня до 200%, не говоря про кошачий бонус к скорости передвижения. Интересный режим бега добавился. Не класс, а сказка. А уж каков это со мной в постели теперь. Настоящий дикий зверь». «Дикий зверь? Скорее уж это про нее саму. Да, меня он тоже теперь любит по-особенному», — тихо пробормотала резко зардевшаяся Шантри. «Я же говорю, мне плевать на мнение Эда», — произнесла Диварсин. «Хотя от дополнительных бонусов я бы, конечно, не отказалась. Правда ведь?» — улыбнулся я. «Считай, что на халяву тебе дадут 3 дополнительные пассивки. Клиент почти созрел. Ну, чисто теоретически, какой класс или вид монстров мне бы подошел?» — с сомнением вопросила Кара. Я скосил глаза на палицу, которая висела у нее на поясе, однако вслух озвучивать свои мысли было бы слишком недальновидно. Мои предложения ушастая цундерка всегда сначала воспринимала в штыки, а давай местных и спросим. Я покрутился из стороны в сторону, присматриваясь к немногочисленным посетителям таверны. На глаза мне попался гоблин в неплохой экипировке, неспешно трапезничающий в одиночестве. Обычно охотники, в том числе среди монстров, ходят группами, но данный индивид выглядит бывалым и опытным фармером. Прошу прощения, я подошел к его столику. Уважаемый, Кхем, Гондом, не разрешите ли вы возникший у нас спор, маски? Настороженно откликнулся гоблин, оглядывая нашу компанию. Что за спор? Наша соратница раздумывает, какой брать класс. Она хочет стать сильнейшей защитницей во всем подземелье. А классы своего вида самку не устраивают? Ты кого самкой обозвал? Крокозябра носатая. Сразу наехала подошедшая послушать светлая. Спокойно, корочка. Не забывай про манеры и благозвучие. Ты ведь родом из высокого дома лазурного листа. Великое древо, обереги от невзгод и чурбанов неотесанных. Вздохнула она. Какие виды по-вашему лучшие в защите? Продолжил я разговор с Гондомом. Тролли, конечно. Еще агры неплохи, ответил гоблин без особых раздумий. Так мы и думали. Спасибо, что уделили время. Мы вернулись за свой столик, только через мой труп. Выпалила Кара первой. Не стоит судить сгоряча, попытался остудить я ее пыл. Ты же видишь, что изменения во внешности минимальные, делающие девушек лишь краше. Может, по меркам троллей или агров я и стану краше, если возьму у них класс, но среди людей точно прослыву страшилищем. Ни в коей мере, дорогая, я буду любить тебя в любом обличии. Меня твое мнение не интересует. Вздернула подбородок эльфийка. Говорят, нястовники рыцарей дерут втридорога за выдачу класса, добавила небольшую гирьку на чашу весов Танша. Правда, навострила уши светлые, а у нас с финансами все очень плачевно, дополнила темная. Вот именно, согласился я. Подумай, у нас ведь есть некоторые связи в Крангосте. Мы можем неплохо сэкономить и взамен прикупить тебе дорогой навык. Я не уверена, что это хорошая идея, продолжила она сомневаться. Разве ты не хочешь стать сильнее, блондинка? Усмехнулась Ринаспир. Хочу, белесая распутница, но не такой ценой. Карамель, а я всегда мечтала, чтобы наш отряд был большой дружной семьей, призналась Шантри. Если ты возьмешь рыцаря, а мы с Таншей останемся с классами монстров, это будет, ну, немного нечестно. Вот, браво. Гномка нанесла финальный удар из слепой зоны, отправив соперницу в нокаут. Карамелька поморщилась и наконец сдалась. Я понимаю, тогда у меня есть несколько условий. Во-первых, не смеяться над моей внешностью. Конечно, кивнул я, поскольку смотрела эльфийка только в мою сторону. Во-вторых, если мне не понравится, мы сразу копим деньги на сброс класса. Все как тебе будет угодно, моя принцесса. Продолжил я кивать. В-третьих, Эдуард также должен взять класс монстра. Взглянула она на меня пронзительно. Разумеется, высказал я без промедлений. Думаете, я оставлю моих кошечек и дриадок одних с монстроклассами? Тогда я готова попробовать. Нехотя согласилась она. Прекрасно. Я перегнулся через сидящую рядом Шантри и быстро чмокнул ее в щечку. За смелость. Прекрати меня слюнявить без спроса. Возмутилась Кара. Закончив с едой, мы двинулись в обратный путь. Даже несколько серебряных монет за номер в таверне теперь казались не такой уж мелкой тратой. Сцилла, наше неутомимое средство передвижения, также требовало значительных затрат на свое обслуживание. Жрала она в три горла, переночевав бесплатно в Искалхирте. Рано утром следующего дня мы отправились в дальнейший путь. В небесном лесу мы немного задержались, зачистив попавшиеся нам по дороге руины. Не сказал бы, что скорость прохождения с взявшей новый класс Станшей значительно выросла, но теперь темной стало проще перехватывать разные цели, которые срывались с агро и неслись к нам с Шантри. К сожалению, получили мы кристаллов меньше, чем раньше. Сказывала разница в уровнях между нами и монстрами. Около полудня мы прибыли в Крангост. Первым делом на рынке я приобрел тайный рывок для Танши. Ринаспир с удовольствием изучила новый навык. Темный, как и Шантри, конечно, требовалось обновить еще множество вещей и навыков, но их решено было отложить на потом. Танша сразу вышла из группы и принялась играться со своим новым перком. Драу действительно теперь могла перемещаться за спину оппоненту. Правда, дистанция срабатывания была не слишком большой, а откат долгим. Со временем мы научились слышать легкое шелестение, сопровождающее телепортацию тени, но поначалу появление сзади человека, которого ты не ожидал увидеть, могло удивить и испугать. А вот с Шантри ее трюк принес за собой непредвиденные последствия. Три милых, окутанных дымкой, так же как и их замаскированная хозяйка, Писеля, изъявили желание немножко погрызть чужака в Непоти, который зачем-то использует активные навыки, напризвавшие их. Особо попортить экипировку они не успели. Шантри быстро сообразила и мысленно отозвала своих собак. «Думаю, нам пора посетить общину агров», — произнес я, когда мы покинули рынок. «Нет», — отпрянула Кара. «Мы ведь уже решили, рыбка моя, я еще не готова. Мне надо настроиться. Сначала сходим в то кафе со сладостями. Как пожелаешь». Так до позднего вечера сомневающаяся карамелька нас и мурыжила. «Не готова, все-таки, рыцарь. Рано, у агров огромное пузо. Может, лучше к троллям сходим? Я превращусь в уродину». И другие страхи молодой эльфийки на рубеже смены классов. Мы же плели вокруг нее словесные кружева, словно уговаривая карамельку выйти замуж за нелюбимого жениха агра. Даже совестно немного стало, самую малость. В основном же мне было любопытно поглядеть на преображение своенравной эльфийки, которая так кичится своей первородностью. Если у нее вырастет пузо, как у агров, а у агрих пузики не меньше, чем у самцов, вот будет хохма. Хотя придется собирать деньги на смену класса. Когда уже стемнело, светлая эльфийка наконец решилась, опрокинув предварительно пару стаканчиков вина. «Ладно, чем скорее мы покончим, тем быстрее вы перестанете мне надоедать своими уговорами». «Отлично, идем, дорогая». Я взял девушку за руку и резво выдернул из-за стола, после чего потащил к выходу, умудрившись по пути отсыпать монет хозяину таверны. «Постой, может, струсила? Вот еще, дочь дома Лазурного Листа никто не посмеет обвинить в трусости. Тогда пошевеливайся, дурында ушастая, ты». Однако договорить я ей не дал, затолкнув в извлеченный из кольца экипаж. Шана с Карой спешно запрыгнули следом за нами. Я направил Сциллу к общинному зданию агров, которое со стороны напоминало грубое нагромождение камней. Один из агров-привратников на вопрос о классовом наставнике для защитника почесал маковку, после чего отправился внутрь здания. Я уж и забыл, насколько агры уродливы. Серая толстая шкура, маленькая голова с почти отсутствующим лбом и огромное свисающее пузо. Экипировка монстров также не радовала. Броня походила на грубо обработанные шкуры. Ну а любимые палицы агров дополняли картину пещерного человека. О пещерах я вспомнил не зря. Нас пригласили пройти к старейшине, и оказалось, что во внутреннем интерьере агры предпочитают голый камень. В полу лежали большие плохо подогнанные каменные блоки. «Я не хочу», – простонала карамелька, оглядев убранство жилища агров и самих хозяев вблизи. «Ты сильная, ты совсем справишься». «Конечно, за кого ты меня держишь?» Кабинет Аглонудралокша, старейшины агров Крангаста, напоминал уютную каменную келью. У агров, как я заметил, также существовала письменность. Правда, в отличие от волков, они использовали для письма каменные пластины вместо дощечек. «Так значит, желаете получить наш класс заступника?» – пробасил гигант. «Снимите ваши маски». Мы повиновались. «Наша спутница всегда мечтала приобщиться к великому агриному племени», — заявил я. «Ты что?» — начала было Кара возмущаться, но я прикрыл ей рот ладонью. «Похвальное рвение и мудрый выбор. Все ваши человечьи рыцари падают с пары добротных ударов палицы. О, я погляжу, вы уже давно готовились идти по пути великого агра. Че что, моя палица досталась нам как приз», — возразила светлая. «Как же, слышал, сын отзывался о вас, как о достойных противниках. В ваших жилах течет агриная кровь». Аглонудралокш пригляделся внимательнее. «Гэхем, кроме этой странной зеленой дриады и серой кошки, значит, Карамыльдиварсин желает породниться с родом агров. Язык сломаешь, пока имя выговоришь. Чья бы корова мычала», — подумалось мне. «Именно так, Карамель давно мечтала об этом дне». «Кхум, что же, от старейшины земноводных я слышал, что вы отважно воевали на стороне монстров, а потому достойны чести встать в один ряд с великими аграми. Пусть претендент на класс останется, а остальные подите прочь». Я глянул в мертвенно-бледное лицо карамыльки. Оставлять ее одну наедине с ее самым страшным кошмаром мне показалось не слишком благоразумным. «Дозвольте мне остаться, а многомудрый Аглонудралокш. Боюсь, как бы претендентка от счастья из-за оказанной чести не натворила глупостей. Да будет так, следуйте за мной». Танша с Шантри покинули наше общество. Мы же направились следом за старейшиной. Ласты у главного агра больше моих раза в два. Притом он не носил обуви. Судя по толщине шкуры, им дополнительная протекция не требовалась. Кару я тащил за собой, будто щенка к ветеринару на процедуры. Через несколько поворотов мы начали спускаться вниз в некое подземное помещение. Из плюсов каменного жилища агров: потолки высокие, а проходы широкие. Вскоре мы спустились на нижний подвальный уровень, оказавшись в большом рукотворном гроте, продолбленном в скальной толще, вполне себе уютном и аккуратном, если, конечно, вас устраивает голый цельный и неровный камень вместо стен, пола и потолка. Это наша священная пещера. Старейшина подвесил светляк под потолком, осветив зал. На стенах виднелись какие-то надписи и примитивные рисунки, похожие на наскальную живопись. Именно здесь молодые агроохотники проходят посвящение, получают свой второй класс и становятся взрослыми. Прогудел Аглонудралокш. Готов ли претендент пройти посвящение в агры? Г. Готово, обреченно произнесла Кара. Вроде все идет вполне мирно. Возможно, моя помощь не потребуется. Горбач, дуй сюда, Горбач, и тебя вдышло. Во все свои немаленькие легкие прокричал старейшина. Бегу, фождь. Прокричали сверху. Горбач, зачем нам нужен Горбач? Опасливо заметила Карамелька. Аглонудралок шакинул эльфийку внимательным взглядом и скривился. Тощая ты, мелкая и плоская. Что? Взъярилась она. Спокойно. Попытался успокоить я. Старейшина скорее всего имел в виду нечто иное. Только слепец может обозвать плоской твою прекрасную грудь. Кому нужна грудь? Человек. Живот. Живот, вот самое прекрасное, что есть в самке. И чем он больше, тем лучше. А здесь что мы видим? Даже ухватиться ни за что. Ну, ваши вкусы довольно специфичны, произнес я дипломатично. Наконец по лестнице сверху скатился кричащий и пыхтящий огр по имени Горбачедринокш, который при свете фонаря выглядел натуральным квазимодо даже среди агров. Скрючившийся, горбатый и хромающий уродец с перекошенным лицом натурального дебила, торчащими зубами и слюнявым подбородком. Фызыфали, фождь, прошепелявило существо. Да, балда, знакомьтесь, это Горбач. Он подслеповат на оба глаза, да к тому же тугодум. Но зато у Горбача есть одно неоспоримое достоинство. И какое же? С отвращением глядя на уродливого агра, вопросила Кара. Он весьма вынослив и ему все равно, с кем спариваться, выдал старейшина. Бывает, что самка не может найти себе достойного самца, тогда Горбач приходит на помощь. Ведь правила посвящения святы для агров. Че-че-че-че-че, что вы такое несете? Отпрянула в ужасе Кара. Говорю, даже такой плоскопузой родине он поможет пройти посвящение. Н-е-е, спокойствие, только спокойствие. Не надо хвататься за оружие. Я крепко обнял эльфийку за плечи, которая вздрогнула от данного простого действия. Позволь Лиду совсем разобраться, милая. Ты же мне доверяешь? Нет, ГМ, в любом случае я не позволю никому тронуть тебя и пальцем, Карамель. Ты, моя и только моя. Поэтому доверься мне и дай вести переговоры. Если он предлагает мне замарать свою честь, на такое я пойти не могу даже под страхом смерти. Разберемся. Я повернулся к старейшине, наблюдающим за нашими переговорами с каменной рожей. Итак, правильно я понимаю, дабы пройти посвящение, претенденту требуется переспать с агром. Спать? Спать не надо, надо делать узу-узу. Узу-узу? Почему-то система не перевела мне данный термин, хотя о его сути я догадывался. Окей, но это обязательно должен быть именно обр? Узу-узу, наша священная традиция уже на протяжении столетий. Каждый обр рано или поздно проходит посвящение. Допустим, но вам приходилось раньше проводить посвящение человека? Не приходилось, пробасил Аглонудралокш. Ох, тогда у нас возникли трудности. Видите ли, люди и агры отличаются. У Карамели это самое место вдоль, а не поперек. Да, задумался старейшина. Чего? Моргнула эльфийка. Вдоль? Какой уфас? Проговорил Горбачедринокш. Фождь, мафет не надо. Что значит не надо? Никто больше на такую самку не позарится. Предъявил Аглонудралокш. Своими руками придушу, буркнула негромко Кара, обращаясь, по-моему, ко всем присутствующим сразу. Есть выход, заявил я радостно. К счастью, люди подходят друг к другу, поэтому я могу заменить агра на посвящении. Старейшина задумался. Видимо, иного выхода нет. Тогда ты должен сыграть роль агропартнера на посвящении, Эдуард Зимин. Эдуард Зимин, похоже на название лекарства. Лекарство, которое прописали принимать одной наглой эльфийке. Хех, все-таки не понять мне, что вы находите в человеческих самках, покачал головой высокий огр осуждающе. В таком случае принимай задание, плоскопузая Карамель Диварсин. Имя эльфийки же, произнесенное слитно, напомнила мне название одной, кажется, японской песенки. «Удавлю, точно ведь удавлю», почему-то принялась бурчать Кара вместо радостных возгласов из-за долгожданного класса. «Че, что это за задание такое? Как вы смеете?» Внезапно округлила глаза претендентка. «Прочитай описание, и не волнуйся, вместе мы со всем справимся», произнес я жизнерадостно. «До наступления утра доведите вашего партнера Эдуард Зимин до высшей точки сексуального наслаждения». 20 раз, с отвращением продекларировала карамелька. «И помните, партнер должен лежать смирно, ведь настоящая огриха должна уметь ублажать своего самца самостоятельно», лекторским тоном добавил старейшина. «Это просто какое-то издевательство», взорвалась Кара. «Чертовы патриархальные угнетатели, неотесанные мужланы, чудовища, как вы обращаетесь с вашими женщинами? А что не так?» – почесал Огр подбородок в недоумении. «У самцов требования на посвящение еще строже. 30 раз за ночь удовлетворить партнершу». Карамелька сдулась, словно бы из нее весь пар выпустили. Ее плечи и уши поникли. «Монстры, это уже ни в какие рамки. Меня больше волновали технические нюансы, чем сам факт такого возмутительного по меркам эльфийки задания». Старейшина уже собрался было уходить, но я остановил его. «Подождите, уважаемый Аглонудралокш, возникло некоторое недопонимание. Видите ли, даже при всем желании, я не смогу столько раз за одну ночь. Человечьи самцы настолько слабы», — презрительно обронил гигант. «Ну хорошо, раз уж люди проходят посвящение впервые, сделаем исключение из правила». «Задание поменялось на 10 раз», — грустно поведала Кара. «Дорогой старейшина, давайте все-таки сойдемся на 3, принялся я торговаться. «За кого вы меня держите? Люди не могут быть такими хилыми.